и, всхлипнув, уткнулся лицом в лошадиную гриву. Глава 14. Сенечка Зенин понимал, что Мария набросилась на него, заручившись поддержкой Тяпина. Идти к тому вторично было бесполезно. Тяпин не любил его, да и Сенечка не больно ломал перед ним шапку. В районе были козыри и повыше, так что если идти на поклон, то уж не к Тяпину. Подумаешь, гусь с горы. Давно ли вылез из двухоконной избушки? А теперь морду воротит. За каких-нибудь 3 года уже здесь, в Тиханове, при Сенечке, Тяпин превратился из Митьки-сверчка в Митрофана Ефимыча. В ту пору Сенечка начинал свою первую учительскую зиму. Вместе с гармошкой Хромкой он привез в фанерном бауле шевровые сапожки, зеленый змеистый галстук в косую красную полоску, да пупырчатую кепку-восьмиклинку. Думал, королем пойдет по Тиханову, кудри завил у парикмахера, а его в клубе насмех подняли. «Эй, баран с гармонией, сыграй вальс «Кошачьи слезы»!» Он играл назло. «Ты, Настасья, ты, Настасья, отвори-ка ворота!» И делал неприличные жесты. Его дважды побили. В отместку он перестал ходить на вечеринки. Играл только на свадьбах за деньги. Его окрестили шаромыжником. Тогда он продал гармонию, купил ксилофон. На престольный праздник, Покров-день, он поставил ксилофон перед школой, недалеко от церкви. А в самый разгар службы ударил молоточками по ксилофону и запел антирелигиозные частушки. «Долой-долой монахов, долой-долой попов!» Сбежалось полсела зевак на эту диковину. Ребятишки полезли на забор. Столбы не выдержали. Ограда рухнула и зашибла 2 человек. Их отвезли в больницу. А Сенечку прозвали членовредителем. Где бы он ни появился, на него указывали рукой и говорили: «Ты думаешь, это учитель? Это членовредитель!» И над кепкой его пупырчатой смеялись. «Ребята, вон гриб-мухомор на 2 ногах торчит!» Зимой здесь кепок не носили. У фартовых ребят были пуховые шляпы, а то и бобровая шапка на ином. Но всех перефасонил в ту зиму механик из Казанского затона Митька Сверчок. Он ходил с непокрытой головой, в зеленой бекеше, отороченной кенгуровым мехом, и в белом кашне на выпуск. Один конец спереди свисал до самого пупа, другой сзади. Как выяснилось потом, он только представлялся механиком, а на самом деле был всего лишь помощником механика. Но бегали за ним тихановские ребята, что за твоим капитаном. Что за чудо! И жил он на самом краю Тиханова, в подслеповатой 7-аршинной избушке, и мать его прозывали в насмешку красивой за отечное чугунного цвета лицо. Пересказывали, как она вместе со своей сестрой Сметаной на пересменках носила в Степановскую больницу горшком на себе отца Кузю Сверчка, деда Тяпина. Махонький был Кузя-то. Одна и слава, что голова большая. Я вам, говорит, девки, голову-то на плечо положу, а ноги у меня усохли. И все остальное. Там и тащить нечего. Лошади в лугах были, а он жаром исходит. Что делать? Понесли на себе. Сметана до Сергачева на закорках несла, а красивая дальше, до самого Степанова. И назад принесли. До темна управились. По всем расчетам, над Митькой Сверчком должны бы смеяться. А его завеличали. Митрофан Ефимович. Сперва в ячейку избрали секретарем, потом продвинули в волость. А теперь он в районе голова всему комсомолу. Сенечка так себе объяснял это загадочное возвышение Тяпина. Есть люди, которым тяготение к отдаленным мыслям и внутреннему переустройству незнакомо. Они ухватывают только то, что им говорят,